Все подобные заболевания даже перечислить трудно. Они объединяются единым понятием «вирусные нейроинфекции», то есть инфекционные поражения нервной системы вирусами, обладающими избирательным сродством к различным отделам нервной системы. И это не все. Ведь фактически при любом, особенно инфекционном заболевании, даже когда вирус не поражает первично нервную систему, она часто страдает вторично, вследствие развивающихся аллергических процессов или появления ряда общих, в том числе обменных, нарушений. Существует такое заболевание – эпидемический менингит, вызываемый менингококком, бактерией, обладающей определенным притяжением, сродством к мозговым оболочкам, где она легче всего размножается. В оболочках мозга образуется гной, нередко сплошной шапкой, покрывающей полушарие мозга. Иногда процесс по сосудам может распространяться и на головной мозг. Это уже менингоэнцефалит. Раньше от менингококкового менингита погибало больше 80% заболевших детей. Теперь он в подавляющем большинстве полностью излечивается антибиотиками, в первую очередь пенициллином. Так вот, это единственное бактериальное заболевание, относящееся к первичным поражениям, так как обусловлено возбудителем, первично поражающим оболочки головного мозга. Пневмококк – другой возбудитель, бактерия, обладающая определенным сродством к легочной ткани. Однако при известных условиях и он может вызывать гнойный менингит. Но в этом случае процесс, развивающийся в мозговых оболочках, уже относит к разряду вторичных поражений нервной системы, поскольку первичная локализация бактериального поражения здесь была иной – легкие. При других воспалительных бактериальных заболеваниях, в частности при болезни придаточных пазух носа, ушей, зубов, челюстей, а также при травме, процесс может распространиться на оболочки головного мозга. В этих случаях он тоже обозначается как вторичный гнойный менингит. Кому-то это может показаться странным. Менингит, да еще гнойный, в котором повинно заболевание ушей, гайморовых пазух и даже зубов. К сожалению, такие случаи не столь уж редки, особенно если первичное заболевание запущено и не лечилось. По кровеносным сосудам, а иногда даже через расплавленные гноем кости черепа, инфекция проникает до мозговых оболочек, а там вскоре развивается гнойный менингит. Конечно, чаще всего инфекция распространяется по кровеносным сосудам. Преодолеть, например, здоровую и твердую мозговую оболочку она не может. Это очень прочное образование и почти непроницаемое для всякого рода токсических веществ, да и для бактерий тоже. Ученые уже давно испытывали ее на прочность. В эксперименте она выдерживает даже серную кислоту, которая легко разрушает кости. С появлением пенициллина стало возможно бороться с менингококковым менингитом. А вот вторичные гнойные менингиты лечатся значительно труднее. В этих случаях, помимо всего прочего, применяют несколько антибиотиков широкого спектра действия. Кроме того, срочно лечат первичный очаг. Например, при гнойном процессе в области среднего уха или одной из придаточных пазух носа часто необходима экстренная операция на больном органе. В этих случаях одни антибиотики не помогут.